Эпилог. Следующие дни стали своеобразным испытанием новой жизни ангела. Приходили родичи, гости, знакомые, приносили сувениры, подарки, пироги и цветы выздоравливающей. Ежедневно наведывались Загрыб и Иджана, не доверяя Шаарду, буквально поселившемуся на первом этаже дома Лики. Они не говорили об этом, но она была не против. Поначалу, просыпаясь по ночам от малейшего шороха и тут же испуганно зовя Снежку. Снежка не знала, куда себя девать от стыда и осознания собственного бессилия. «Перестань, ты не собака и не телохранитель. К тому же сама мать. Лучше было бы, если бы он тебя убил. Прекрати. Ты обычная кошка и нужна мне именно как кошка». «Я не просто кошка!» Буркнув, но при этом не слезая с колен, где сидела и грелась на солнце, питомица тоскливо вздыхала, глядя, как резвятся подрастающие малыши. Совсем скоро вырастут. «Это моя обязанность — защищать свою хозяйку. И я с ней не справилась. Ты — моя моральная поддержка, и я больше не хочу об этом говорить». Прижав кошку к груди, заглянула ей в сомневающиеся глаза. «А физическое у нас уже тоже есть. Я в нем уверена». «Уверена?» «Уверена». «Ну, ладно». А еще приходил Дайрон. Долго мялся и не мог начать разговор, но Лика не держала на него зла. Он виноват, но также виноваты все. Все, кто не уследил, все, кто помогал похитителям, все, кто не мог так долго ее найти. «Прекрати». «Прекрати, а то ударю!» С трудом, встав с кресла, шагнула и, едва не упав, вцепилась в мужчину, словно клещ. «Ты мой самый близкий друг, и я не хочу, чтобы ты уходил и отдалялся. Пускай она горит в аду, а ты просто будь рядом со мной. Просто обними». «Ангел!» Кусая губы и бережно обнимая девушку, Дайрон смотрел ей за спину, туда, где в дверях дома стоял ее почти муж. Они все знают о его намерениях и ее к нему расположении, никто и никогда не посмеет себе ничего большего, чем дружба. «Прости меня!» «Прощу!» Подняв голову, нежно улыбнулась, тем самым заставив улыбнуться и его. «Но с тебя песня! Много песен! Очень много песен! Останешься на обед?» «Нет, прости. У меня занятия в школе. Но если ты не против, я приду на ужин». «Шаард!» Прекрасно слыша, как позади недовольно дышит легионер, истинно с женским коварством, жалобно попросила. «Ты ведь не против, если к нам вечером в гости придет Дайрон?» «К нам?» Все-таки спустившись и подойдя ближе, Химер не мог не признать, каким бальзамом легли ему на сердце эти слова. Потихоньку, но ангел позволял ему с каждым днем все больше, признавая его мужское покровительство. «Нет, я не против. Мы никогда не против добрых гостей в нашем доме». На то мы порешили. Как и переживал Загрыб, на этот раз восстанавливалась Лика намного дольше, а все потому, что отдала всю силу цветам. Но, тем не менее, все рано или поздно заканчивается. Так и Химера, проведя практически месяц в постели и на руках у своего жениха, наконец смогла передвигаться сама, без боязни упасть через шаг другой. Начались прогулки до реки, прогулки по городу, прогулки по окрестностям, знакомство с легионерами, с их женами, их питомцами, причем в честь осеннего равноденствия. Особенно Лику интересовал задумчивый черный кот одной из бывших конкурсанток. «Тайфун? Уважаемая Найджа, скажите, почему вы не платите алименты?» «Простите». Выпучив на Лику разноцветные зеленые и желтые глаза, кот недоверчиво уточнил. «Алименты? Я?» «Вы, уважаемый». Уверенно кивнув, Химера задумчиво, словно размышляя вслух, продолжила. «Трое детей на содержание матери уже второй месяц. Это половина заработка, если я не ошибаюсь. Сколько вы зарабатываете, Тайфун?» «Я не... У меня нет заработка». «О, так вы безработный? Жаль. Жаль. Тогда я прекрасно понимаю Снежку. Зачем детям безработный отец?» Осуждающе покачав головой, Химера учтиво кивнула ничего не понимающей хозяйке Тайфуна и распрощалась, потянув за руку Шаарда, чтобы отойти. Сам же Шаард едва удерживал на лице нейтральное выражение, прекрасно понимая, что лезть в женские разборки себе дороже. Ничего-ничего, ему наоборот очень нравилось, что ангел наконец начала общаться не только со знакомыми орками, но и со всеми, с кем ей было необходимо. А по приходе домой их ждал завершающий акт концерта, который начался больше часа назад. «Как не мои дети? Это мои дети!» «Это мои дети!» Шипя и огрызаясь, белоснежное огромное зубастое нечто скалило многочисленные клыки на огромное черное нечто. К сожалению, черного нечты белая была больше и сильнее, а все из-за своей сильной хозяйки. «Ты? Где ты был, когда нам нужна была поддержка? Где ты был, когда нам нужна была забота? Где ты был, когда я рожала?» «Откуда бы я узнал, если мне никто не сказал?» Шипение, рычание и три маленьких комочка, недоуменно разглядывающие преобразившуюся мамочку и странного дяденьку. «Так, Ануша!» Бесстрашно шагнув на участок, где мерились размерами и длиной когтей и зубов питомцы, Лика гневно сузила глаза, встав лицом к Тайфуну. «Вас никто не приглашал, уважаемый! Что за манеры? Что за запугивание? Сначала станьте приличным существом, а уж потом имейте наглость приходить. А ну, брысь с моей территории!» А дальше начались загадочные ухаживания Тайфуна за нежелающей так просто сдаваться Снежкой. Почти месяц питомица держала настойчивую осаду, фыркая на рыбку, мышек, мотыльков, мячики, фантики и прочие подношения, ежедневно появляющиеся на пороге, но так, чтобы не мешать жильцам. Сдалась Снежка лишь тогда, когда, уйдя с Ликой на рынок за свежей сметаной для детей, вернувшись, увидела, с каким умилением и тоской сидящий на ограде Тайфун наблюдает за играющими во дворе в мячик котятами. Дрогнуло что-то в душе у суровой питомицы. Не став прогонять, а просто пройдя внутрь и облизав каждое дитё по очереди, кошка едва заметно милостиво кивнула, когда кот попытался что-то изобразить лапами и взглядом. «Знакомьтесь, дети, это ваш папа». «Папа?» Едва не потеряв сознание от обуявших его невероятно душещипательных чувств, кот только и смог, что подойти на подгибающихся лапах ближе, лечь на траву и позволить малышам его недоверчиво обнюхать. «Папа, Снеж, выходи за меня замуж, а? Я исправлюсь, честно, честно, честно!» «Я подумаю». С преувеличенным интересом, наблюдая за пролетающей мимо бабочкой, кошка, тем не менее, была так счастлива, что не хватало слов. «Но жить дети будут со мной!» Поторопившись уйти в дом, чтобы не разрушить романтичность момента, Лика с улыбкой ушла на кухню разбирать покупки. Ох уж эта Снежка! А кто ей вчера плакался, что все мужики сволочи? И ничего-то они не понимают в тонкой душевной организации. И ничего-то ей не надо, лишь бы сам пришел и предложение сделал. Эх, Снежка, Снежка! А что надо ей? На свидание зовет почти каждый день, цветы дарит, едва ли не через день, слова приятные говорит, отмечая и новое платье, и новую шаль, да и вообще, хоть что-либо новое. На днях вот с родителями своими познакомил. И не все так страшно оказалось, как ей поначалу думалось. Чего ей не хватает? А не хватает ли? «Вы вернулись? Что купили?» «Все купили». Обернувшись и с удовольствием приняв мужские объятия, хотя не виделись они едва ли больше часа, подставила щеку для поцелуя, а затем, словно стесняясь саму себя и губы. Первый раз. «А пойдем на тот берег? Ну, тот, который с яблонями». С недоверием и потаенной радостью, заглядывая в глаза той, кого любил и берег пуще глаза, он смог лишь кивнуть и... тут же, создав портал, шагнуть назад, увлекая ее за собой. «Они все еще цветут?» Не отпуская мужчину и не позволяя ему отстраниться, Лика любовалась чудом природы, а затем, прикрыв глаза, втянула носом удивительно нежный аромат. «Мне так хорошо рядом с тобой. Так тепло, уютно и надежно. Мне кажется, только рядом с тобой я живу так, как хотела бы жить всегда. Мне... я...» Слова такие простые, но такие сложные, такие короткие, но такие невозможные. Всего три слова, три коротких слова. Собираясь с духом, уткнулась носом в его грудь, дыша его запахом. Надежность, защита, любовь, гарантия, стабильность, качество, доверие, согласие, нежность. Он весь пах именно тем, к чему она так стремилась и чего ей так не хватало. А еще она его просто... «Я люблю тебя». Задохнувшись от океана нежности, который в мгновение разлился в окружающем пространстве, Шаард лишь крепче обнял маленького хрупкого ангела, за спиной которого раскрывались белоснежные крылья любви. Пускай призрачные, пускай он видит их один, но он знает, что она их распахнула именно ради него. Любовь за любовь истинного ангела. Он готов на все. Даже повторять ей каждый день то, что уже сказал однажды. «Я люблю тебя, моя маленькая, милая и такая стеснительная девочка-ангел. Выходи за меня замуж. На днях. Согласна?» Пересохшие губы не смогли ответить, но в ее глазах читалось согласие. Много согласия. Очень много согласия. Как же мало порой надо слов для настоящего счастья. Реальность дрогнула лишь на долю мгновения, и этого не заметил никто. Но почему-то стало так хорошо, так радостно, так мирно на душе. Все тревоги, боль, заботы, отчаяние. Все ушло, принося на смену легкость и уверенность в завтрашнем дне. В сегодняшнем дне. Поскриптум. Свадьба была скромной. Подумаешь, более 150 орков. Подумаешь, более 100 легионеров с супругами. Подумаешь, их венчал сам владыка, а благословлял сам уважаемый Загрыб и старейшины. Подумаешь, ее приемная матушка Бонжа Иджана оказалась повелительницей огня и устроила на свадьбе настоящее огненное шоу. Подумаешь, на празднике пел сам младший принц. Подумаешь, сама невеста сияла так, что мало кто не замечал огромных туманных крыльев за ее спиной, иногда роняющих маленькие перышки, которые гости уносили с собой как талисманы, приносящие счастье и любовь. И наверняка эта свадьба, ну, никак не повлияла на то, что в течение последующих 5 лет каждая третья новорожденная девочка Химера была плюсовой. И с каждым последующим годом их рождалось все больше и больше. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Маргарита Ефремова.